эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Незалежную гарадзенскую журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ, знаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодексу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Актывістка ХП БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку. Нацбанк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты на выплаты заробкаў. Гэтыя і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з судовага працэсу, які сёння адбыўся ў Менску. У Центральном суде Менску судили на 4 суток арышту правоабаронцу Олега Вовчика, які нібыта нецензурно облаю міліціянтаў. Вовчик заявляе про помсту за правоабарончую дзейнасць. Перадай наш корреспондент Олег Грузділович. Олега Вовчика привезли у суд только у другой полове дня, змерзлага и неголенага. Вовчик поведомил журналистам, что отбыл 3 дни на окрестенного вельми холодной камеры, и тюремщики не звертали уваги на то, что он ветеран войны в Афганистане и мая шерх хроничных захворваний. Вот что Олег Вовчик поспел расповести журналистам до початку суду. 14 часов чуть кони не отбросил, хотя предупредил, что в Афганистане у меня 7 заболеваний, но никто это не слышал. Потом бомжам закинули, потом уже к нормальным людям. Такого скотского отношения к ветеранам боевых действий я никогда не видел. Всегда просто всем на, что мы враги, вот так сказали. Олега Вовчика обвинователи в дробном хулиганстве. Нібыта ён облаяў матам намесніка начальника Центрального райотдела милиции Артура Шахлая и участкового милицианта Андрея Лявошку. 27 студзеня тыя затрымалі праваабаронцу на бульвары Шаўчэнкі. Сярод дня з падазронай, як яны палічылі, торбай і спыталі дакументы. Олег Вовчик, як засведчылі міліцыянты ў судзе, нібыта пачаў нецензурна лаяцца на іх асабіста і на ўсю міліцыю цалкам. Пра гэта сведкі паведамілі суддзі Александру Якунчыхіну, які вёў працэс. Суддзя забараніў журналістам і праваабаронцам весці аўдыёзапіс, таму галасоў удзельнікаў працэсу запісаць не ўдалося. Сведкі міліцыянты давалі супярэчлівыя паказанні. Артур Шахлай паведаміў, што Вовчик пачаў лаяцца, і тады яны назваліся. А Андрэй Лявошка сцвярджаў, што яны спачатку паказалі дакументы Вовчику і пасля гэтага пачулі ад яго лаянку. Пры гэтым абодва сведкі прызналі, што да таго, як яны спынілі Вовчика, той не лаяўся, і мінакі на вуліцы не выказвалі да яго прэтэнзіяў. Олег Вовчик у суде заявил, что насамрэч не лаялся, бо николи гэтых себе не поводить, ты больше с милицией, и нагадал, что сам юрист и былы следчи прокуратуры. Поводя правоабаронцы, ён заўважыў автомобиль с гэтыми милициантами раней. Яны явно сачили за мной и прычапіліся, выконуючи загад на затрымання, сказал Олег Вовчик. Так само ён звернул увагу суду на тое, что сведка милициант Лявошка был и понятым при процессуальных деяниях после затрымання, что у певных выпадках супярэчить закону. Суддзя Александр Якунчыхін, аднак, не стаў шмат думаць над справай і адразу пасля апошняга слова Вовчика абвясціў свае рашэнне 4 дні арышту. Улічваючы, што праваабаронца ўжо адбыў у ізалятары на крэсле 3 дні, яму давядзецца мёрзнуць у камеры яшчэ дзень. Коллега Вовчика по правоабарончай деятельности Людмила Грознова гэтак прокомментовала прессуд. Я места себе не нахожу. Понимаю, что Олег в той холодной камере, а мы как бы в тепле. И совесть меня гложет, но что я могу помочь? Но, в принципе, наверное, не это самое главное. Самое главное, что вот происходит такое разложение государства, когда попираются законы, и когда люди, государевые люди, лжесвидетельствуют. Коли Олега Вовчика выводили с суду у милиции Варанок, присутные журналисты, правоабаронцы и сябры проводили его аплодисментами. З изолятора Олег Вовчик мае выйсці завтра 31 студзеня о 15:30. Передавал Олег Грузділович. Депутат Европарламенту Марак Мігайскі звернувся у Еврокомиссию с просьбой умешаться у справу политзняволеного, а так само закликал администрацию колонии Визьба-3 выконывать неналежные умовы отбыцця покарання Андрея Саннікава. Беларускі Хельсінскі комітет звернувся у Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факте жорсткага обыходжання с Андреем Санніковым. Тем часам становище политзняволеного не змянілася. С працягам темы Галина Абакунчык. У понеделок с Андреем Санниковым сустрелся адвокат, які распавел про широкий громадский розголос, выкликанной информацией про подеи, якія отбываются зиму калюнии. У свою чергу Андрей Санников заявил, что его настановище не изменилось, кажа жонка политвязня, журналистка Ирина Халип. Андрей сказал, что все без изменов. Андрей вельми удячный мне за то, что я эту информацию распаусюдила. Я просила адвоката все это расповесить. И он я еще раз подтвердил дату 20 листопада. Так что нехай не забудут спекулировать. А может, я на просто переплытала. Ну, я наш такая эмоциональная. Я просила адвоката еще раз повести про человека, який я достиг голодовку, знак протесту, про Андрея Николаева. Андрей вельми просил тому передать, как той спынил голодовку, бо зараз в этих умовах это абсолютно бессенсовно, и треба Николаеву так само, як и усім, берегчи здоровье для будущей боротьбы. У звязку с подеями вакул Андрея Санникова, а менавіта тым, что ён написал 20 листопада заяву с просьбой об вызволении на имя Александра Лукашенко, а так само с катаваннями, погрозами и жорстким обходжанням, правоборонча организация «Белорусский Хельсинский комитет» звернулася у Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факты, якія на адмысловой прессовой конференции огучила Ирина Халіп. Говорить Гары Поганяйла. Придавая большое значение вот этим фактам применения пыток, мы обратились в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы все факты были изучены, и прокуратура отреагировала, если действительно реально имеется нарушение. Ожидаем, что прокуратура каким-то образом отреагирует на наш документ. Вот буквально сейчас мы опять-таки вынуждены заниматься, но уже Дмитрием Бондаренко, потому что есть сообщение, что у него отобрали костыль, что его принуждают трудиться наряду с другими заключенными. Затем обратимся в прокуратуру. Политвязень Дмитрий Бондаренко от сегодня смещены у новой умовы утримания у Могилевской турме, поведомила жонка Ольга Бондаренко. Пришло сегодня письмо, которое, естественно, было написано раньше. Там он пишет о том, что мне сказали, что я могу обходиться без палки, ходить в строю. Он пишет, что надеюсь, это шутка. Ну вот вчера позвонила, мы знаем, что это не шутка. И не только обходиться без палки и ходить в строю, но еще не лежать, несмотря на то, что стоять ему тяжело. Затем работать уже ему надо. Я сразу уже знаю, что он не сможет вот эти вот не нарушать. Это ШИЗО, несколько взысканий, несколько ШИЗО, ПКТ и тюрьма. То есть, представляя его дома, если он, конечно, вернется, что я уже начинаю сомневаться в этом. Поводле былого прессового сакратара кандидата ў прэзідэнты Александра Атрошчанкава, з-пад дакладчыку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па катаваннях накіравана скарга з просьбай расследаваць факты катавання былого кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Санникава. Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Гражыну Шалкевіч, незалежную гарадзенскую журналістку, якая супрацоўнічае з радыёрацыяй газеты «Голас» знадымна, што выдае непрызнаваны ўладамі Саюз палякаў, выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Перадае Міхал Карневіч. На початку размовы супрацовник КДБ со слов Шалкевич подлумачил, что ее выкликали на гуторку в мерах проверки дотычно маукливых акций, які отбывались летом. Журналистка одразу отмывалась отказывать на пытание, скориставшись законным правом не давать показаний супрац себе. Тогда и нагадали, что она занимается журналистской деятельностью без аккредитации и зачитали артикулы криминального кодексу, які дотычат дискредитации Республики Беларусь и дискредитации президента. Шалкевич за ее слов на упрос запыталась у супрацовника КДБ. У чем сенс их гутарки, коли зоя спробует говорить то про одно, то про другое и третье. Я вам просто сказала, что это мирная гутарка. Я вот хотела с вами поговорить. Вы ни в чем не обвинувачиваетесь. Не дай бог, вы там ничего кепского не забили. А вот они хотят попередить махчимы некие противоправные деяния. Со слов Шалкевич, после размовы был складен протокол о пытания, после чего ее отпустили. Сама Шалкевич расценивает выклик, как тиск на ее с метой заполохвания. Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, комментующий выклик журналистки, выказал удивление, что у КДБ догетуль ведут проверки с нагоды маукливых акций, бо термин притягнения до административной отказности за удел у их давно скончился. Разумею, что это выкрестовывается просто, ну, как нагода, как натиснуть на журналиста, иначе я и не бачу никаких значений. Но заполох профилактичная праца, хоть и так я на это называю, профилактичная праца, я думаю. Сказал наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка. Сдымаем такое житё. На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звычайные люди у разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе.

можуть їздити за межу і чомусь навчатися. От принаймні чиновники від науки їздять за межу вже років 20 за завершення незалежності. Їм вельми сподобається туди їздити. Некоторі їздять по нікілька разів на год. Некоторі навіть уладкували за межу своїх дітей. Але переймати заходній досвід, вони не спішаються, бо в заходніх схемах вони однозначно страчують свої посади. На заході ж жорстка система, там потрібні виніки праці, там треба витримати конкуренцію, там незалежна експертиза. Навіщо це нашим чиновникам? А так вони самі собі виділяють гроші під наукові проєкти і самі собі приймають справоздачі. І це дає їм можливість годами возити ніякі безглузді проєкти, фактично нічого не робити і мати некепські гроші. Дякую за увагу, Надія Мінськ. Сейчас идет много полемики на тему, почему не выпускают Санникова. Думаю, не выпускают по той причине, что он может о многом рассказать, что с ним происходило во время его заключения. А это будет весьма неприглядная картина для властей. И пока от него не добьются гарантии на его молчание после освобождения, его не выпустят. Приветствие, уважаемая свобода. Приветствие, уважаемые сябры. Я вельми зрушила телефонування слухача, який має намір усіми сродками оборонять країну Ашушкевича, Млинкевича і, як він каже, інших усяких. По-перше, спочатку хочу спитати, з якого дрімучого лесу ви, поважане, вийшли? Чому так і затуркані? А по-друге, порадіть. Коли хочете уступити в розмову, де ще на такому зровні, як Ради, то треба хоч що-небудь ведати по питанню, яке обмірковується. Де й рацію мати? Дзвінки на свободу. Вольний микрофон для наших слухачев. Я пожилая пенсионерка. Только что поставили ее машину, я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода». Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было бы не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его? Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы на хвалях «Радио Свобода» Пражской студии Сергей Новомчик. Нагадаю, основные подеи дня. Правоборонцу Олега Волшика арештовали на четверо суток. Незалежную городенскую журналистку Гражину Шалкевич выкликали у КДБ и ознакомили с артикулами Криминального кодекса об дискредитации Республики Беларусь и президента. Активист КГП БНФ Сергей Коваленко 43-й день тримая голодовку протесту супраць криминального обвинувачення. Национальный банк Беларуси больше не будет выдавать предприемствам кредиты для выплаты заробков. Про это сегодня заявила старшиня правления Нацбанку Надея Ярмакова. У Ленинском суде Берестя оголошено решение по скарзе активиста руху «За свободу» Сергея Вакуленки на наместника старшини Берестицкого горвыконкаму Вячеслава Хафизова. Суд полечил, что чиновник не порушил закон об зворотах громадянов.